Глава 61. Юрий Анатольевич ехал домой в хорошем настроении. Все складывалось как нельзя лучше. Не жаль было и тех больших денег, которые он заплатил адвокату Зотову за помощь в разработке плана и лжесвидетелям, охраннику, сторожу и секретарше. Именно Зотов придумал угон джипа средь бела дня для обеспечения железного алиби. Три человека подтвердили, что их хозяин говорит правду. Во время происшествия он был на рабочем месте. И пусть их судмедэксперты ковыряются в машине сколько угодно, доказывая присутствие Руслана. Разумеется, он иногда подвозил своего подчиненного, ведь это законом не запрещается. А выведенные из строя тачки бывшего начальника службы безопасности, они, конечно, узнают, но поди докажи, что в ней ковырялся именно он. Малиновский стал насвистывать мотив популярной песни, с улыбкой обернувшись на следовавшую за ним Ауди. Этот придурок Жуков, дружок покойного, сейчас ему как нельзя кстати. Только бы он подольше не знал о смерти своего товарища. На достаточно широкой проселочной дороге, ведущей к даче, серебристый автомобиль вдруг обогнал идущий на маленькой скорости джип и преградил ему дорогу. Рассерженный владелец отеля нехотя затормозил и вылез из салона, чтобы, наконец, сказать нахалу все, что о нем думает. «Эй, ты, придурок!» — крикнул он выходящему водителю. «Совсем?» Голос его прервался. Незнакомец медленно поднимал руку с пистолетом, целясь Малиновскому в грудь. «Подожди. Кто ты такой?» «За что?» — запинаясь, хрипел предприниматель. «Сабрина», — сказал Жуков и выстрелил. Его выстрел непременно сразил бы владельца руна насмерть, если бы неизвестно откуда взявшийся рыжеволосый парень, крикнувший в самый напряженный момент «бросай оружие». Рука убийцы дрогнула. Пуля попала в грудь, но не задела сердце. Жуков укрылся в машине, однако даже не включил зажигание. Прохоров и Сомов подоспели вовремя. «Вызови скорую», — бросил Петр Леониду, глядя на истекавшего кровью Юрия Анатольевича и надевая на преступника наручники. «Будет сделано». Пистолет Жукова, как сообщил им Станислав Михайлович, оказался именно тем оружием, из которого были убиты Варин и Корниец. Это повергло в шок всю следственную группу. Такого расклада не ожидал никто. «Жуков?» «Тот самый Жуков?» — растерянно спросил полковник Кравченко, когда ему доложили о происшествии. «Откуда он взялся? Значит, этот парень не подставная утка?» Полковник огорченно присвистнул, его надежда взять Малиновского рухнула в одночасье. «Немедленно допросите его», — приказал он Киселеву и Скворцову. «Первый раз за все годы работы я просто сгораю от нетерпения узнать правду, если задержанный, конечно, сочтет нужным ее излагать». На его счастье, Жуков и не думал отпираться. «Возможно, здесь мне будет спокойнее», — произнес он. «Однако я прошу вас защитить мою семью, жену Валерию и сына. Пока Малиновский жив, им угрожает опасность», — оперативники дали обещание. «А кто такая Сабрина?» — поинтересовался Константин. «В своем объяснении Юрию вы назвали именно это имя». «Моя жена Валерия», — ответил Владимир. «Сабрина — ее прозвище во время работы в отеле Малиновского. Она была...» Он запнулся, не зная, что говорить дальше. «Мы в курсе, чем занимались девушки в золотом руне», — помог ему Павел. Оперативнику стало казаться, что он за долгие дни понял причину убийств владельцев знаменитого отеля. Рассказ подозреваемого подтвердил это.